Глава 13. За неделю мне удалось переговорить почти со всеми капитанами команд. Первое время я была настроена очень оптимистично, так как думала, что кто-нибудь все же пожелает принять меня хотя бы на скамейку запасных. А что, в других видах спорта такая точно бывает? Но, как оказалось, милая мордашка и хорошее чувство юмора еще не основание для того, чтобы быть зачисленной в команду. Некоторые отказывали мне по причине того, что я первокурсница. Другие по причине того, что против участия женщин в соревнованиях. Капитан команды «Звезда над головой» на мою просьбу громко рассмеялся и потребовал рассказать правила игры. Время их выучить у меня уже было, и я почти наизусть отрапортовала все положения, но капитана это не впечатлило. Лиса предлагала попросить деньги у Хантера. Но общаться с Дангваром не хотелось. Он по-прежнему садился с друзьями за нашим столом. Куда ему деваться, если Эдит с Лисой начали встречаться? Но вот разговаривать я с ним не желала. Более того, все реже и реже посещала столовую, предпочитая обходиться перекусами. Всю свою жизнь я была в центре внимания, и парни ухаживали за мной по причине моей привлекательности. Во всяком случае, мне так казалось. Но вот я совершенно оказалась не готовой к тому, что во мне видят только объект спора. Очень обидно. Еще обиднее было осознавать, что отец был прав, когда запрещал мне моментографии в нижнем белье. На сайте было только одно мое изображение, которое увидела далеко не вся империя, а результат налицо. Как бы я чувствовала себя, если бы каждый рассматривал мое лицо, тело и придумывал всякие гнусности? Даже представить себе такое не могу. Тошнота к горлу поднимается. Отцу следовало сказать спасибо. Но если мсье Тирос узнает, что кто-то пытался на меня поспорить, Хантеру не сдобровать. Последним капитаном, с которым я не поговорила, оставался Агард Ларсон. К старости очень не хотелось соваться, так как я надеялась, что остальные варианты выстрелят и общаться с заносчивым пятикурсником не придется. Но это был последний шанс, так как иного способа заработать я пока не нашла. Отловить Агарта было делом нелегким. Мало того, что на нем постоянно висла уже знакомая мне блондинка, подруга Амалии, так еще и столовую он посещал редко, а коридоров в академии слишком много, чтобы караулить в них старосту. Так что я уже начала паниковать, но встретиться с Агартом помог случай. Научная работа не стояла на месте, и периодически, после занятий, я ходила к Визарио, чтобы показать какие-то наброски глав. Я выбрала тему «Культура империи» Садкай. Статуэтка, которую удалось отыскать в кабинете завхоза, была великолепным демонстрационным материалом, и была надежда, что Лисе удастся эту самую статуэтку передать мне хотя бы ненадолго. В этот день я как раз спешила к Визарио и у кабинета почти столкнулась с Агартом. Староста даже взглядом меня не удостоил. Уткнулся в какие-то бумаги и попытался проскользнуть мимо. Я схватила его за локоть и придержала. «Что за...» — Агард поднял недовольный взгляд. «Чего тебе?» «Добрый вечер». Я выдала свою самую обворожительную улыбку. «Очень хочу с тобой поговорить». «Деньги принесла?» — ухмыльнулся староста, а я поморщилась. «Зачем прямо по больному? Не принесла. У меня к тебе другое дело, но не менее важное». Агард прислонился плечом к стене, а мне захотелось ударить его прямо по высокому лбу, чтобы стереть самодовольную улыбку. Парень меня дико раздражал. Остановило только то, что порядочность Ларсена в моем личном рейтинге под сомнением, и он вполне может дать мне сдачи. «Я не понял, тебе что, очень нравится ходить в мантии?» Агард наклонился и демонстративно принюхался. «Может быть, дело в том, что ты пока не пахнешь? Ты на тренировки вообще ходишь? Обычно от боевиков, которые мантию не снимают, смердит ужасно». «Не нравится, но денег пока нет». «А почему бы не попросить у Дангвара?» Агард гадостно ухмыльнулся. «И тебе радость, и парню приятно сделаешь. Но я бы на твоем месте просил деньги вперед. Всегда будет возможность кинуть». «Не поняла, о чем это ты?» — насторожилась я. «Как я сделаю парню приятно? И в чем я должна его кинуть?» Староста пожал плечами, а я покраснела, поняв вдруг, что для старосты не является секретом то, что на меня спорили. «Не мое это дело, но твой друг поспорил, что затащит тебя в постель. На большую сумму поспорил, так что есть люди, которые совсем не хотят, чтобы он выиграл. Раз уж Дангвар пока в пролете, я так подозреваю, что ты его продинамила, вот и даю подсказку. Скажи ему, что все возможно, но только за энную сумму. Дурак порадуется, а ты в это время мантию снимешь. Только отказать ему потом не забудь». «Какой ты милый!» — фальшиво ужаснулась я. «А с кем поспорил-то? Не подскажешь? Не с тобой ли?» «В том числе», — подмигнул мне Аагард. А я почувствовала, что уже не боюсь даже получить сдачи, но расправу пришлось отложить. «Но если ты не из-за денег меня искала, то из-за чего? Жажду узнать». Я выпустила воздух сквозь крепко сжатые зубы, пытаясь успокоиться. «Мне сказали, что ты капитан команды по силовому ориентированию». Аагард пожал плечами. «Допустим, и что? Хочешь прийти и поболеть? Первые игры через месяц?» «Нет, я хочу в твою команду попасть». «Ты?» Аагард выпучил глаза и принялся тыкать в меня пальцем. «Ты в моей команде? И зачем ты мне там нужна?» «Играть?» — огрызнулась я. «А что не так? Спортом занимаюсь, силы у меня достаточно. Я даже на преподавателя напала, если ты помнишь». «Гонора у тебя много, а не силы», — отрезал староста. «Ты только ко мне с этим предложением обратилась?» «Ну, конечно!» Я даже глазом не моргнула. «Слышала, что ты чемпион прошлого сезона». Аагард скептически на меня взглянул. «Это и удивительно, что ты к чемпиону обратилась. У нас собранная команда, где каждый играет свою роль. Нам новичок не нужен, а первокурсница, к тому же, такая проблемная, тем более». Речь Аагарда звучала очень неприятно, и я обиделась. «Что значит проблемная?» «Так с тебя руководство глаз не сводит. С Виросом индивидуальные занятия. Симон при одном воспоминании о тебе радуется и ручки трет. На старших курсах тебе не жить, правда? Так что за тобой наблюдают. Мы с командой, конечно, ничем таким не занимаемся, но не хотелось бы тайком отправиться тренироваться на болото, а потом узнать, что не так уж и тайком это было. На твоем месте я бы сидел тише самой маленькой мыши в академии, если не хочешь проблем». «Мыши в академии на слонов похожи». Я вспомнила монстра, выглянувшего из-за угла, когда я опаздывала на занятия. «А топают так, будто им сапоги на лапы натянули». «Это уже твое дело, как себя вести. Но нам такие члены команды не нужны. Хотя, можешь сказать Дангвару, что его бы мы приняли». «А как же у нас полный комплект, новичок не нужен?» Ядовито напомнила я, чувствуя себя оскорбленной. Аагард широко улыбнулся и, помахав на прощание, ушел. Я едва сдержала себя от желания ударить кулаком в стену. Последняя возможность заработать на соревнованиях только что сделала мне ручкой. «И что ты будешь делать?» — пригорюнилась Лиса. «Носить мантию до летних каникул?» Я уже рассказала Лисе и Томатину о том, что мой план подзаработать с треском провалился, и мы пытались придумать другой, пока идеи не было. Томатин по этому поводу не грустила, вот Лиса искренне мне сочувствовала. «Можно копить?» — подсказал непризнанный гений. — Если бы ты не попалась шампанским завхозу, то у тебя в этом месяце был бы шанс получить нормальную стипендию, тогда период собирания денег уменьшился. Лиса, понимая, что слова излишни, закатила глаза. Я же, не меняя позы, ширнула Томатина кулаком в бок и, только услышав болезненный вздох, успокоилась. Хорошо, что мы находились в библиотеке, Томатин не поднял шум. Обычно такие мои действия сопровождались криками и возмущенными визгами. Способ копить не подходит. В этом и следующих месяцах мне еще нужно восполнить ту часть гардероба, которая безвозвратно утеряна из-за твоей, Томатин, диверсии в шкафу. Тебе, Лиса, кстати, на это тоже придется потратить деньги. Таким образом, даже при условии моего идеального поведения, мантию я сниму в лучшем случае через 3 месяца. «А с условием того, что в декабре еще и зимний бал намечается?» — многозначительно протянула Лиса. я не менее многозначительно застонала. «Еще нужное платье подходящее найти. Опозориться я не могу. Значит, деньги нужны срочно. И где их брать?» Томатин со стуком захлопнул книгу, которую до этого читал, и раздраженно уставился на меня. «Не понимаю, в чем проблема, но отказали тебе капитаны команд. Так что теперь?» «В каком это смысле что?» Я опешила. «Нет команды, ставки меня обойдут стороной. Обойдут стороной, денег не получу. Нет денег, нет одежды, зато есть мантия». «Нет команды, так создай свою», — отрезал Томатин. Я скептически на него воззрилась. «И как ты себе это представляешь? Кого я туда возьму?» «Как кого? Меня. Уже с условием моего участия победа команде обеспечена, я же говорил». «Да-да», — отмахнулась Лиса. «Ты гений и все такое, но в команде должно быть 5 человек, а не ненормальный и истеричка, которая на преподов нападает». «С тобой нас уже 3». Но Лиса вскинула руки, защищаясь. «Нет-нет, меня в это не втягивайте, с меня хватит». «Хорошо». Томатин многозначительно взглянул на меня, делая вид, что он Лису приглашать и не думал. «2 воздуховика у нас есть, значит, нужен 1 водник, 1 землянник и 1 огневик. И где их взять?» «Или 3 огневика», — вдруг задумчиво проговорила Лиса, глядя куда-то за мое плечо. Я обернулась и увидела Хантера со своей бандой, которые приближались к нам. Сбежать я уже не успевала, да и слова подруги меня задержали. «У Дангвара уровень силы выше 7. У вас есть шанс выиграть хотя бы отборочные, а дальше соваться и не стоит». Забегая вперед, скажу, что огневики согласились на нашу авантюру. Вернее, согласился Хантер, так как ради такого я даже заговорила с ним. Эдит уступил под умоляющим взглядом Лисы, а Олифу просто было скучно оставаться в стороне. Первое время после того, как я повторно оказалась в кабинете проректора, почти без одежды, ходить к нему на тренировки было страшно. Настолько страшно, что я надолго замирала у дверей в приемную и оживала только когда Радагат выходил из своего кабинета и окидывал меня равнодушным взглядом. И как у него так получается только? Эмоций на лице никаких, зато ощущаешь себя низшим существом. Но время шло, и проректор словно бы забыл о моем так называемом индивидуальном наказании, так что и я уже спокойнее входила в его кабинет. Занималась я теперь с гораздо большим усердием. Заявку на соревнования мы подали, и мне просто жизненно необходимо было научиться владеть своей силой. Не могу сказать, что все оставалось плохо. Уже получилось осознать свой потенциал и даже связать небольшой щит. Он, правда, не выдерживал и крохотного удара, но я надеялась, что со временем все исправится. «Неплохо», — хмыкнул Радагат, когда мне удалось направить на него удар воздуха и сразу после этого создать дрожащий щит. «Если так пойдет и дальше, то в следующем месяце вы сможете присоединиться к урокам с остальными студентами». «Но в бытовых целях я все-таки не советовал бы вам использовать магию. Рядом не будет никого, кто сможет вас укоротить в случае чего». Я с сомнением взглянула на проректора. «И что, мсье Симон согласится проводить со мной занятия?» Мне было тяжело это осознать. Если честно, я бы не отважилась оставаться один на один с девицей, которая чуть не раздавила череп. Вдруг она очень мстительная? «Или с девицей, которая пыталась разнести аудиторию», — подсказал Радагат. Одним движением руки он собрал разлетевшиеся после моего удара книги и водрузил их на место. «Ну да, мсье Симон согласится проводить занятия со всеми студентами, включая и вас. Поверьте, бывали случаи гораздо тяжелее нападения на преподавателя. Хотя, учитывая тот факт, что силу вы вдруг обрели внезапно...» Я сердито поджала губы, демонстрируя, что обсуждать это не намерена. Проректор едва заметно усмехнулся и, вернувшись за свой стол, сел в кресло. «Студентка Тирос, надеюсь, вы помните, что наказаны?» Я судорожно принялась вспоминать все прегрешения. Выходило, что кроме нескольких опозданий на этой неделе, предъявить мне было и нечего. «Помню, мантия на мне, вы же видите». Я растянула в стороны осточертевшее одеяние. «Да, но у вас еще индивидуальное наказание», — «А, ну да». Я поскучнела. «Вы же мне его так и не озвучили». «А вы посчитали, что я забуду?» В тон мне поддержал Радагад. «Но нет, память у меня хорошая, забыть хотелось бы многое, но не получается». Я поёжилась. Очень хотелось уточнить, что проректор имеет в виду, но как-то чувствовалось, что ответ мне не понравится. Так зачем же портить себе настроение? Поэтому я молчала, ожидая своего приговора. «Сегодня в 10:00 вечера. Хм...» Как видно, проректор вспомнил, что именно в этот час я остаюсь в неглиже. «В 10:10 буду ждать вас в кабинете». Внезапно словосочетание «индивидуальное наказание» приобрело для меня несколько иные черты. Я с подозрением взглянула на проректора и, заикаясь, сказала. «Мсье Вирос, это же не то, о чем я думаю. Я не согласна, сразу говорю». Радагад одарил меня таким взглядом, что я тут же прикусила язык и опустила глаза вниз. «Не знаю, о чем вы думаете, студентка Тирос, но явно не о том, о чем должны. Одежду наденьте», — Радагад сказал, «наденьте» таким язвительным тоном, что я густо покраснела. Выдержав паузу, проректор продолжил. «Одежду наденьте максимально удобную, и главное, она никак не должна олицетворять наше учебное заведение. Это понятно?» «Понятно», — растерянно протянула я. «А какая одежда, кроме мантии, может наше учебное заведение олицетворять? Халат, у которого рукава сзади завязаны?» Проректор неотрывно посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, что я посчитала за нужное извиниться и заверила, что в назначенное время буду в кабинете проректора как штык. И напоследок. Голос Радагата застал меня уже на выходе, и я остановилась, держась за ручку двери. «Друзьям тоже не нужно говорить, куда вы уходите». «Вот это номер. Интересно. И как я объясню Лисе, зачем мне нужно покинуть спальню на ночь глядя?» Я обернулась, вопросительно приподнимая бровь, и всем своим видом этот самый вопрос демонстрируя, но проректор сидел, перелистывая какие-то бумаги на столе, и на меня внимания не обращал. Но я терпеливо. Так и стояла, уставившись на преподавателя, и выражение лица не меняло. Через несколько минут Радагад поднял голову и, потерев переносицу, устало спросил. «Что-то еще, Тирос?» «А что я Лисе скажу?» «Я не знаю, что в таких случаях обычно говорят девушки подругам». «Вот и я не знаю. Пусть у вас будет свидание с парнем, со студентом». Я с подозрением взглянула на проректора. «А почему вам в голову пришел именно такой вариант?» «Тирос!» Поток воздуха взметнулся вверх и, став почти осязаемым, вытолкнул меня за дверь, при этом ощутимо шлепнув то самое место, на которое я вечно ищу себе приключения. «Тиран!» — потирая ушибленное место, поведала я секретарю и отправилась искать Лису. Легенду для подруги следовало хорошо продумать.